Глава 10. Между тем Раймон Курреш, извергнув по пути все ругательства, которыми он так и не осыпал Марию Кросс, испытывал жгучую потребность запачкать ее еще больше. Вот почему, едва вернувшись домой, он пожелал увидеть отца. Как доктор ему и говорил, он решил 2 дня провести в постели, не принимать никакой пищи и пить только воду, к несказанной радости своей матери и жены. Только ложной грудной жабы было бы мало, чтобы заставить его на это решиться. Ему хотелось испытать на себе действие такого метода лечения. Накануне вечером у него побывал Робинсон. «Я предпочла бы Дюлака», — сказала госпожа Курреш, «но как-никак Робинсон тоже врач, он может выслушать». Робинсон, неслышно, по стеночке, проскользнул в дом, украдкой поднялся по лестнице, все время боясь столкнуться лицом к лицу с Мадленной, хотя они даже не были помолвлены. Доктор, глаза закрытые, голова легкая и до странности ясная, тело свободно покоится под тонким одеялом, согретое дневным теплом, без усилий следовал путями своих мыслей, и ум его блуждал на этих путях, петляющих и запутанных, как собака, бывает, прочесывает кустарники вокруг хозяина, который гуляет, но не охотится. Доктор без устали сочинял статьи, которые оставалось лишь написать, последовательно, пункт за пунктом, отвечал на критику, вызванную его последним сообщением в биологическом обществе. Присутствие матери было ему приятно, но и присутствие жены тоже. И было приятно это отметить. Отдыхая, наконец, после изнурительной гонки, он не противился обществу Люси. Его восхищало, как его мать стушевывалась, чтобы избежать конфликтов с невесткой. 2 женщины без спора поделили между собой добычу, на время вырванную у работы, у науки, у неведомой любви. И он не сопротивлялся. Он прислушивался к малейшему их слову. Его мир сужался соразмерно их миру. И вот он уже хотел знать, твердо ли Жюли решила уйти, или все-таки можно надеяться, что она поладится служанкой Мадлены, и чья бы рука не ложилась ему на лоб, рука матери или жены, он снова чувствовал себя защищенным, как в детстве, когда ему случалось заболеть. Он радовался тому, что умрет не в одиночестве. Он думал, что нет ничего проще, чем смерть, в такой вот комнате с привычной мебелью красного дерева, где твоя мать, твоя жена принуждают себя улыбаться, и горечь последней минуты будет подслащена ими, как подслащивается всякое горькое лекарство. Да, умереть запеленатым в эту ложь, зная, что тебя обманывают. В комнату вдруг хлынул свет. Вошел Раймон, ворча, ни черта не видно, и приблизился к лежащему отцу, единственному человеку, перед которым он мог сегодня вечером очернить Марию Кросс. Он уже ощущал во рту вкус тех гадостей, которые собирался выплюнуть. Больной сказал: «Поцелуй меня», и с любовью взглянул на сына, который позавчера вечером на дорожке в винограднике вытирал ему лицо. Но, войдя со света в полумрак этой комнаты, подросток плохо различал отцовские черты и спросил сухим тоном: «Помнишь наш разговор про Марию Кросс?» «Да, а что?» В этот миг Раймон, наклонившись над распростертым телом отца, словно для того, чтобы поцеловать его или пырнуть ножом, увидел пару глаз с тревогой, прикованных к его губам. Он понял, что отец тоже страдает. «Я это знал», — подумал он, — «с того вечера, когда он обозвал меня вруном». Раймон не чувствовал ревности. Ему было трудно представить себе, что его отец мог когда-либо быть любовником. Ревности он не чувствовал. Только непонятное желание заплакать, к которому примешивались раздражение и насмешка, этот жалкий вид, бледные щеки, поросшие редкой бородкой. Этот сдавленный, умоляющий голос: «Так что же, что ты знаешь, говори скорей». Папа, мне все наврали. Ты, конечно, лучше знаешь Марию Кросс. Я непременно хотел тебе это сказать. А теперь отдыхай. Какой ты бледный. Ты уверен, что эта диета тебе полезна? Раймон с изумлением слышит собственные слова, прямо противоположные тем, которые он собирался выкрикнуть. Он кладет руку на горячий, печальный лоб отца, ту самую руку, которую только что держала Мария Кросс. Доктор находит эту руку прохладной. Он боится, что сын ее снимет. Мое мнение о Марии сложилось уже давно. Он приложил палец к губам, так как в комнату вернулась госпожа Куреш. Раймон бесшумно удалился. Мать доктора внесла керосиновую лампу, потому что при его слабости от электричества у него могли заболеть глаза, и, поставив ее на комод, приспустила абажур. Этот скудный свет, свет былых времен, воссоздавал таинственный мир уже несуществующих комнат, где тусклый светильник боролся с густой тьмою комнат, заставленных мебелью, едва различимой во мраке. Доктор любил Марию, но был от нее оторван. Он любил ее, как должны любить нас умершие. Эта любовь соединяла в себе все его былые увлечения с юношеских лет. Прослеживая свой путь, доктор убедился, что его всегда захватывало одно и то же чувство, похожее на то, от которого он только что перестал страдать. Он мог бы восстановить унылый ряд пережитых мук, перечислить имена тех, в кого был влюблен почти всегда безответно. А ведь когда-то он был молод. Нет, не только возраст отделял его от Марии Кросс. Он и в 25 лет... столь же мало был способен преодолеть пустыню между собой и этой женщиной. Он вспомнил, как, едва окончив коллеж, в возрасте Раймона был влюблен без всякого проблеска надежды. Таково уж было свойство его натуры, неспособность покорить тех, кого он обожал. И никогда он не сознавал этого более отчетливо, чем в случаях полууспеха, когда ему удавалось привлечь к себе вожделенный предмет, но вблизи тот вдруг оказывался жалким, ничтожным, совершенно несоизмеримым с тем, что доктор перечувствовал, перестрадал из-за него. Нет, не в зеркале надо было ему искать причину своего одиночества. Одиночество, которое, видимо, суждено ему до смертного часа. Другие мужчины, такие, каким был его отец, каким, несомненно, станет Раймон, до старости остаются верны своей натуре, повинуются своему любовному призванию, а он с юных лет повиновался своей одинокой судьбе. Когда обе женщины спустились в столовую к обеду, до него донеслись звуки его детства, стук ложек о тарелки. Но для его слуха и для его сердца ближе был шелест листвы во мраке, стрекотание кузнечиков, кваканье лягушек, довольных тем, что пролился дождь. Потом мать и жена вернулись к нему. «Ты, наверное, очень ослабел», — сказали они. «Я не смог бы держаться на ногах». Но поскольку диета была лечебным средством, его слабость их не пугала. Тебе, наверное, хотелось бы поесть. Благодаря слабости он вновь чувствовал себя ребенком. Женщины разговаривали в полголоса. Доктор расслышал произнесенное имя, спросил. «Разве это была не барышня Малишек?» «Так ты это слышишь? Я думал, ты спишь». «Нет, Малишек — это ее заловка, ее фамилия Мартен». Но когда пришли баски, доктор спал. Он открыл глаза, лишь услыхав, как захлопнулись двери их комнат. Потом его мать свернула вязание, тяжело поднялась, поцеловала его в лоб, в глаза, в шею и сказала: «Жара у тебя нет». Он остался наедине с госпожой Куреш, которая сразу начала причитать. Раймон опять уехал в Бордо с последним трамваем. Бог знает, в каком часу он вернется. У него было сегодня такое лицо, можно испугаться. Когда он истратит деньги, подаренные ему к Новому году, он нам наделает долгов, если уже не наделал. — доктор произнес вполголоса. «Нашему маленькому Раймону уже 19-й год», и вздохнул, подумав о пустынных улицах ночного Бордо. Ему пришел на память матрос, о чье распростертое тело он споткнулся однажды вечером. Грудь и лицо у него были залиты вином и кровью. На верхнем этаже еще раздавались шаги. Возле служб бешено лаяла собака. Госпожа Куреш прислушалась. «Кто-то идет. Это не может быть Раймон. Собака бы сразу успокоилась». Кто-то подходил к дому, но нисколько не таясь, а наоборот, стараясь привлечь к себе внимание. Ставни застекленной входной двери постучали. Госпожа Куреш высунулась из окна. «Кто там?» «Нужен доктор. Очень срочно». «Доктор Куреш ночью не выезжает, вы это прекрасно знаете. Вступайте в деревню, к доктору Ларю». Но пришелец, державший в руке фонарь, настаивал. Доктор еще сонный крикнул жене. «Скажи ему, что ничего не поделаешь. Какой был бы смысл жить за городом, если все равно надо беспокоиться по ночам?» «Нет, мсье, это невозможно. Мой муж выезжает только на консультации. Кроме того, у него есть условия с доктором Ларю». «Но, мадам, речь идет о его пациентке, здесь, по соседству. Когда он узнает, кто она, он придет. Это мадам Кросс. Мадам Мария Кросс. Она упала и разбила себе голову». «Мария Кросс? Почему вы думаете, что ради нее он скорее побеспокоится, чем ради кого-нибудь другого?» Но доктор, едва услыхав это имя, встал и, слегка отстранив жену, высунулся в окно. «Это вы, Моро? Я не узнал вашего голоса. Что случилось с вашей госпожой?» «Она упала, мсье, и разбила голову. Она бредит и зовет господина доктора». «Через 5 минут я только оденусь». Он закрыл окно и стал искать свои вещи. «Ты собираешься туда идти?» Он не ответил, только вполголоса пробормотал, обращаясь к самому себе. «Куда запропастились мои носки?» Жена протестовала. Он же только сию минуту объявил, что ни за какие деньги не будет выезжать ночью. Почему же вдруг такая перемена? Он на ногах не держится, того и гляди свалится от слабости. «Речь идет о моей пациентке. Ты понимаешь, что раздумывать не приходится?» Она повторила саркастическим тоном. «Да, я понимаю. Долго не понимала, но теперь понимаю». До этой минуты госпожа Куреш еще не подозревала мужа и не старалась его уязвить. Но он, уверенный в своем окончательном избавлении, в своем отречении от любви, не уловил насмешки. После той мучительной страсти, которую он преодолел, нынешняя нежная тревога казалась ему как нельзя более безобидной и похвальной. Он не подумал о том, что его жена не имеет возможности сравнивать прежние его чувства к Марии Кросс с нынешними, как сравнивал он сам. 2 месяца тому назад он не посмел бы открыто показать свою тревогу, как показывал ее сейчас. Когда мы сгораем от любви, то инстинктивно стараемся ее скрыть. Но стоит нам лишь отказаться от ее радости, стоит лишь смириться с вечным голодом и жаждой, как мы полагаем, что теперь-то уж нам незачем утруждать себя притворством. Нет, бедная моя Люси, все это от меня теперь далеко, со всем этим покончено. Да, я очень привязан к этой несчастной, но ничего такого здесь нет. Он оперся о кровать, пробормотав: «Это верно, я хочу есть», и попросил жену сварить ему на спиртовке шоколад. «И ты полагаешь, что в такое время я могу достать молоко? На кухне, наверное, даже хлеба не найдется. Ничего, когда ты подлечишь эту особу, она приготовит тебе легкий ужин. Недаром же ей тебя беспокоить. Да чего же ты у меня глупа, бедняжка? Если б ты знала...» Она взяла его за руку и сказала прямо в лицо: «Ты сказал, со всем этим покончено. Все это далеко от меня. Значит, между вами что-то было. Что? Я имею право знать. Я ни в чем не стану тебя упрекать, но я хочу знать». Доктор запыхался. Обуваться ему пришлось в 2 приема. Он пробурчал: «Я говорил вообще. Это не относится к Марии Кросс. Полно, Люси, ты меня просто не поняла. но она восстанавливала в памяти истекшие 2 месяца. Ах, наконец-то разгадка найдена! Все теперь объяснилось, все ей стало ясно. Поль, не ходи к этой женщине, я никогда от тебя ничего не требовала. Ты можешь мне в этом уступить. Он мягко возражал, что от него это не зависит. Он обязан пойти к больному пациенту, который, возможно, при смерти. Ушиб головы может оказаться смертельным. Если ты помешаешь мне выйти, то будешь ответственна за ее смерть. Она отпустила его, не найдя, что ответить. Глядя ему вслед, она бормотала: «Может быть, это уловка? Они сговорились?» Потом вспомнила, что доктор со вчерашнего дня ничего не ел. Присев на стул, она прислушивалась к голосам в саду. «Да, она выпала из окна. Это, несомненно, несчастный случай. Если бы она хотела покончить с собой, то навряд ли выбрала бы окно гостиной на антресолях. Да, она бредит. Жалуется на боль в голове, ничего не помнит». Госпожа Куреш слышала, как ее муж велел человеку сходить в деревню за льдом. Он может достать лед в гостинице или у мясника. Кроме того, надо взять у аптекаря бром. Я пойду через береговой лес. Это будет быстрее, чем если я велю закладывать карету. Фонарь вам не понадобится. При такой луне видно, как днем. Доктор только что вышел через задние ворота со стороны служб, как услышал, что кто-то его догоняет. Прерывающийся голос позвал его по имени. Тогда он узнал жену. В халате, с заплетенными на ночь косами, запыхавшись, не в силах говорить, она протянула ему кусок черствого хлеба и толстую плитку шоколада. Он прошел через береговой лес, где луна освещала поляны, но сквозь листву ее лучи проникнуть не могли, зато на дороге она царила полновластно и разлилась так широко, словно светом своим проложила себе русло. Хлеб с шоколадом напомнил доктору вкус его завтраков в пансионе. То был вкус счастливейших минут на рассвете, когда он отправлялся на охоту, и его ноги омывала роса. Ему было тогда 17 лет. Оглушенный неожиданностью, он еще почти не чувствовал боли. Если Мария Кросс умирает, из-за кого она хотела умереть? И хотела ли? Она ничего не помнит? Ах, до чего же они невыносимы, эти ушибленные! Никогда ничего не помнит и заволакивают тьмой решающий момент своей судьбы. Но расспрашивать ее нельзя. Надо, чтобы ее мозг сперва мало-мальски начал работать. Помни, ты всего только врач у постели больной. Нет, это не самоубийство. Когда хотят умереть, то не бросаются с антресоли. Насколько я знаю, наркотиков она не принимает. Правда, однажды вечером в ее комнате пахло эфиром, но в тот вечер у нее была мигрень. Помимо снедавшей его тревоги, где-то в глубинах сознания собиралась другая гроза. Она разразится в свой час. Это несчастная Люси. Она еще ревнует. Какое убожество. Об этом будет время подумать позже. Вот я и пришел. Можно подумать, будто это сад. В лунном свете я вижу на сцене театра. Дурацкая декорация, как в Вертере. Криков не слышно. Главная входная дверь была приоткрыто. Доктор по привычке направился в пустую гостиную, но, спохватившись, вернулся и поднялся на 2-й этаж. Жустина впустила его в комнату. Он подошел к кровати больной. Стонущая Мария Кросс в эту минуту сбрасывала со лба компресс. Он не видел ее тело, обтянутого одеялом, тело, которое мысленно так часто раздевал. Не видел ни разметавшихся волос, ни оголенной руки. Его заботило только одно, чтобы она его узнала, чтобы бред у нее был перемежающийся. Она несколько раз спросила, кто это пришел, доктор, что такое случилось? Он констатировал: амнезия. И вот, склонившись над этой обнаженной грудью, легкое колыхание, которое под платьем еще недавно приводило его в трепет, он слушает сердце, потом, осторожно касаясь пальцами раны на лбу, определяет ее границы. Здесь больно, а здесь? Она ушибла также бедро, Он немного отвернул одеяло, обнажив только пораженный участок, затем прикрыл его. Глядя на часы, сосчитал пульс. Это тело отдано ему для того, чтобы он его вылечил, а не для того, чтобы он им обладал. Его глаза знают, что им надлежит не восхищаться, а обследовать. Доктор жадно смотрит на страдающее тело, напрягая всю силу своего разума. Его ясный ум ставит заслон безрадостной любви. Мария стонала. «Больно! Ох, как больно!» Снимала компрессы, требовала новой. Тогда служанка смачивала полотенце в чайнике. Вернулся шофер. Он принес ведерко льда. Но когда доктор попытался положить Марии на лоб резиновый пузырь со льдом, она оттолкнула его и властным тоном потребовала горячий компресс. «Поживей, пожалуйста!» — прикрикнула она на доктора. «Целый час надо ждать, пока вы что-нибудь сделаете!» Доктора очень заинтересовали эти симптомы. Он их наблюдал и у других ушибленных. Распростертое перед ним тело, чувственный источник его помыслов, его одиноких мечтаний и услад, вызывало у него теперь только сосредоточенное любопытство, только усиленное внимание. Больная перестала бредить. Речь ее теперь лила сплошным потоком. Доктор удивлялся, что Мария, которая обычно говорила с трудом, подолгу подыскивая слова, вдруг стала такой красноречивой, без всяких усилий находила самые точные выражения и научные термины. «Какая же это тайна?» «Человеческий мозг», — размышлял доктор, — «если от одного ушиба его мощь удесятеряется». «Нет, доктор, нет, я вовсе не хотел умереть». Не смейте даже думать, что у меня было такое желание. Я ничего не помню, но одно знаю наверняка. Я хотела не умереть, а уснуть. Я всегда стремилась к покою. Если кто-то хвастал, что довел меня до самоубийства, я запрещаю вам этому верить. Вы меня поняли? Запрещаю. Да, мой друг, клянусь вам, что никто не хвастал. Приподнимитесь чуть-чуть. Проглотите-ка вот это бром, он вас успокоит. Меня не нужно успокаивать. Я страдаю, но я спокойна. Уберите только лампу. Тем хуже я испачкала постель. Возьму и опять опрокину ваше лекарство, если мне захочется. А когда доктор спросил ее, не стало ли ей легче, она отвечала, что страдает сверх всякой меры, но не только из-за раны, и, возвысив голос, начала опять сыпать словами, вызвав у Жюстины замечание. «Мадам как по книге читает». Доктор велел ей идти отдыхать, он сам посидит до утра возле больной. «Какой еще есть выход, кроме сна, доктор? Я вас спрашиваю. Все для меня теперь так ясно. Я понимаю то, чего раньше не понимала. Люди, которых мы, кажется, любили, любовь с неизменно жалким концом, теперь мне открылась истина». Она сбросила рукой остывшие компрессы, ее намокшие волосы прилипли ко лбу, словно от пота. «Нет, не любовные увлечения, а любовь. Она в нас живет, одна, единственная, и мы пытаемся соединить наши случайные находки, глаза и рты. Вдруг да они подойдут друг к другу. Какое безумие надеяться, что ты достигнешь этой цели. Подумайте, между нами и другими людьми нет иного общения, кроме прикосновений, кроме объятий и, наконец, сладострастия. Правда, мы прекрасно знаем, куда ведет эта дорога и для чего она проложена. Для продолжения рода, как говорите вы, доктор, исключительно для этого. Да понимаете, мы следуем по единственно возможному пути, но он ведет не к тому, чего мы ищем». Вначале доктор лишь краем уха прислушивался к этой речи, не пытаясь ее понять и только изумляясь этому сумбурному словоизвержению, как будто физического потрясения оказалось довольно, чтобы пробудить в ней дремавшие мысли. «Доктор, надо любить наслаждение». Гади сказала: «Да нет же, милая Мария, представьте себе, это единственная вещь в мире, которая меня никогда не обманывала. Увы, наслаждение доступно не всем, я не создана для этого. Может быть, оно единственно способно заставить нас забыть о цели, которую мы ищем, и стать самой этой целью. Поглупейте, это легко сказать. Доктор подумал. Любопытно. Она применяет к сладострастию наставление Паскаля, касающееся веры. Чтобы успокоить ее любой ценой и дать ей отдохнуть, он поднес ей ко рту ложку брома, но она оттолкнула ее, снова облив одеяло. «Нет, нет, не желаю вашего брома!» Захотела и вылила на постель. «Уж вы-то мне в этом не помешаете!» И без всякого перехода заявила. «Между мной и теми, кем я хотела обладать, вечно оказывается эта зловонная трясина, эта грязь, это болото. Они не могли понять. Они думали, я позвала их за тем, чтобы мы вместе погрязли». Губы ее шевелились, и доктору показалось, что она бормочет имена, фамилии. Он наклонился к ней с жадным любопытством, но не услышал имени того, кто произвел в ней это смятение. На несколько секунд он забыл, что перед ним больная. Он видел только лживую женщину и обрушился на нее с упреками. «Ну вот, значит, и вы такая же, как другие. Как другие вы ищете только одного — наслаждения. Да, мы все ищем только этого». Она вскинула свои прекрасные руки, закрыла ими лицо, застонала протяжно. Доктор пробормотал: «Что это со мной? Я сошел с ума». Он сделал свежий компресс, налил опять ложку брома, чуть приподнял раненую голову. Мария, наконец, согласилась выпить лекарство. Немного помолчав, она сказала: «Да, я тоже. Но вы знаете, доктор, как бывает, когда видишь вспышку молнии, и в ту же секунду раздается удар грома. Так вот, у меня наслаждение и отвращение смешиваются, как молния и гром. Они поражают меня одновременно. Я не знаю дистанции между наслаждением и отвращением». Она немного успокоилась и перестала разговаривать. Доктор сел в кресло и бодрствовал, пытаясь разобраться в путанице мыслей. Он думал, что Мария заснула, но вдруг снова раздался ее голос, мечтательный и умиротворенный. «Человек, с которым мы могли бы соединиться, владеть им, но не плотски, тот, кто владел бы нами». Нетвердой рукой она сбросила со лба влажное полотенце. Воцарилась тишина, тишина уходящей ночи, время самого глубокого сна, когда звезды на небе передвинулись, и мы их больше не узнаем. Пульс у нее ровный. Она спит, как ребенок, который дышит так неслышно, что мы встаем проверить, жив ли он. Кровь прилила у нее к щекам, они порозовели. Это тело перестало страдать, боль уже не защищает его от твоего желания. Надо ли, чтобы твоя томящаяся плоть еще долго бодрствовала возле этой усыпленной плоти? «Плотское счастье», — размышляет доктор, — «рай, открытый простакам. Кто сказал, что любовь — это радость бедняков? Могло ведь случиться и так, что именно я каждый вечер, окончив дневные труды, ложился бы рядом с этой женщиной. Но это была бы уже не та женщина. Она родила бы мне уже нескольких детей. Ее тело носило бы на себе следы перенесенных мук и тех усилий, которые она изо дня в день тратила бы на домашнюю работу. Желания больше нет, есть только пошлая привычка. Однако уже светает, служанка что-то не торопится». Доктор опасается, что не сможет дойти до дому. Он уговаривает себя, что это голод его так обессилил. Он боится, как бы сердце не подвело, и считает его удары. Физический страх вытесняет у него любовную тоску, но судьба Марии Кросс, хотя этого еще ничто не предвещает, уже незаметно отделилась от его собственной. Отданы швартовы, выбран якорь, корабль снялся с места. И хотя люди еще не знают, что он отплыл, через час он станет всего лишь точечкой на горизонте. Доктор не раз замечал, что жизнь обходится без подготовительных церемоний. С юношеских лет почти все предметы его обожания исчезали внезапно, увлеченные другой привязанностью или, в лучшем случае, уехав насовсем из города, перестав писать. Не смерть отнимает у нас тех, кого мы любим. Напротив того, она их нам сберегает, задерживает в их пленительной юности. Смерть — это соль нашей любви, жизнь. Вот отчего тает любовь. Завтра доктор будет лежать больной, а его жена сидеть у изголовья кровати. За выздоровление Марии Кросс будет наблюдать Робинсон. Он отправит ее на воды в Люшон, потому что там обосновался его лучший друг. И надо помочь ему создать клиентуру. Осенью господин Ларусель, которого дела часто призывают в Париж, надумает снять там квартиру невдалеке от Булонского леса и предложит Марии Кросс в ней поселиться, потому что, по ее словам, она предпочтет умереть, нежели вернуться в талантский дом с рваными коврами и дырявыми портьерами и опять сносить оскорбление Бордо. Когда в комнату вошла служанка, то будь доктор и не так слаб, настолько, что ничто иное, кроме этой слабости, уже не занимало его мысли, будь он даже полон жизни и сил, никакой внутренний голос не подсказал бы ему, чтобы он подольше глядел на спящую Марию Кросс. Ему не суждено было снова прийти в этот дом, но он этого не знал. «Вечером я приду опять», — сказал он служанке. «Если она будет неспокойна, дайте ей еще ложку брома». И так как он шатался и вынужден был держаться за мебель, чтобы не упасть, то в этот единственный раз, уходя от Марии Кросс, не оглянулся. Он надеялся, что утренняя свежесть всколыхнет в нем кровь, но принужден был остановиться возле крыльца. Зубы у него стучали. Как часто пробегал он весь этот сад за несколько секунд, летя навстречу своей любви, а теперь он видит вдалеке ворота и думает, что навряд ли сможет до них дотащиться. Он едва бредет сквозь туман, размышляет, не лучше ли вернуться. У него наверняка не хватит сил дойти до церкви, где он, возможно, нашел бы помощь. Вот, наконец, и ворота. За их решеткой карета, его карета. И сквозь поднятое стекло он видит застывшее, словно мертвое лицо Люси Курэш. Он открывает дверцу, валится на жену и, положив голову ей на плечо, теряет сознание. «Не волнуйся, Робинсон проделает в лаборатории все, что нужно, и будет вести твоих больных. Сейчас он в Талансе, ты знаешь у кого, не разговаривай». Из своей безмерной усталости доктор наблюдает за суетой обеих женщин, догадывается о смысле их шепота. Он не сомневается в том, что серьезно болен, и нисколько не верит их заверениям. «Обыкновенный грипп, но при твоем нынешнем истощении он тебе совсем ни к чему. Он хочет видеть Раймона, а Раймона никогда нет дома. Он заходил, когда ты спал, но не захотел тебя будить. На самом деле, лейтенант Баск уже 3 дня тщетно искал Раймона по всему Бордо. В тайну посвятили пока только одного сыщика-любителя. Мало ли что может быть. Через 6 дней Раймон однажды вечером вошел в столовую во время ужина, исхудавший, с закопченным лицом, с подбитым глазом. Он жадно набросился на еду, и даже девочки не посмели обратиться к нему с вопросами. У бабушки он спросил, где отец. «Он загрипповал, ничего страшного, но мы немножко беспокоимся за его сердце. Робинсон сказал, что не надо оставлять его одного, мы с твоей мамой дежурим возле него ночью». Раймон заявил, что сегодня его очередь. А когда Баск рискнул заметить, «Тебе бы лучше пойти спать, взгляни на свое лицо», он возразил, что совершенно не чувствует усталости, что все это время прекрасно спал. «Знаете, кровати в Бордо еще хватает». Это было сказано таким тоном, что Баск потупил взгляд. Немного спустя доктор открыв глаза, увидел, что возле него стоит Раймон. Он притянул его к себе и слабым голосом сказал: «От тебя пахнет мускусом. Мне ничего не нужно. Ступай спать». Но около полуночи его вырвали из забытья шаги Раймона, ходившего взад-вперед по комнате. Юноша распахнул окно, высунулся и недовольно сказал: «Какая душная ночь». Влетели мотыльки. Раймон снял пиджак, жилет и воротничок и уселся в кресло. Через несколько минут доктор услышал его ровное дыхание. На рассвете доктор проснулся раньше того, кто взялся его оберегать, и удивленно воззрился на сына. Голова Раймона свесилась. Он не дышал, словно убитый сном. Рукав его рубашки был разорван, обнажая черную от грязи мускулистую руку, на которой выделялась татуировка, такая, какую делают себе моряки.